Ее обгоняли машины, обволакивали едкими облачками отработанного газа, взблескивали на солнце и больно били в глаза никелированные части, с чмокающим звуком отрывались от размягченного асфальта шины. По краям дороги росли старые пыльные кипарисы с изрытыми стволами. На земле у самых корней скопились кучки бумажек, конфетные обертки, троллейбусные талоны, оторванные края конвертов. Все это нанесло потоками стекающей дождевой воды. На набережной было пестро и людно. Шли женщины в открытых сарафанах, мужчины в шортах, с криками бегали по парапету дети, кидали куски хлеба, а у самой кромки воды разгуливали голуби и белые чайки, клевали хлеб. Потом что-то вспугивало их, они взлетали шорохом, разделялись на два облака. Чайки летели к морю, садились на воду, а голуби опускались на набережную. У причала покачивался маленький теплоход, а на самом причале растекалась пестрая толпа пассажиров, ожидающих посадки. Татьяна Сергеевна вспомнила, как вот тут, на заставленном лежаками пляже в прошлом году, встретила главного хирурга их госпиталя. Он стоял в одних плавках, расставив ноги, закинув руки за голову. И она, конечно, ни за что не узнала бы его, если бы не большое, на всю щеку родимое пятно. Долго стояла, не решаясь подойти. Вдруг не он? Тот вроде был выше. И все же подошла, тронула за локоть. Он взглянул на нее такими знакомыми глазами и, самое странное, крикнул: «Танька!». После первых вопросов и восклицаний он сказал: «Слушай, давай где-то посидим, нельзя же так прямо сразу и расстаться». Посидеть было негде, везде все забито людьми, но и расстаться так сразу было нельзя. Она пригласила к себе, и они пошли к ней. Дорогой она пыталась вспомнить, есть ли там что подать на стол. Ивана Михайловича дома не было, она заглянула в холодильник, взяла с его полочки сыр и креветочное масло. Они долго сидели, вспоминали разные случаи, печальные и смешные, и кто где теперь, но помнили почему-то разное. Она спросила про Колесникова, врача, который во время бомбежки спрятался под операционный стол. Он искоса взглянул на нее тогда. «Эх, какая у тебя злая память!» Она промолчала, но не согласилась с ним. «Нет, я и доброе помню, но и недоброе не забываю». Потом пришел Иван Михайлович, и она сказала ему: «Вот этот человек тебя заштопал тогда». Они, конечно, не помнили друг друга, но обнялись. «Выходит, я штопал его для тебя. Выходит». Она проводила гостя до троллейбуса и только тут спросила про его жену. Он вздохнул и сказал, что ее уже 2 года как нет, и что живет он с сыном и внуками. Татьяна Сергеевна вспомнила тихую черноглазую женщину, врача-терапевта, и как они церемонно называли друг друга по имени и отчеству, и заплакала вдруг, уткнувшись ему в шею. А он похлопывал ее по спине, утешал, словно горе случилось не у него, а у нее. Иван Михайлович сидел за столом, свесив голову. Когда она вошла, он посмотрел прищуренно и спросил: «Что у тебя с ним было?» Она удивилась, какое у него узкое и хитрое лицо, как мордочка хорька, и подумала тогда: «Зачем я с ним живу? Что заставляет меня? Нас давно уже ничто не связывает». Ни в молодости, когда любила его, ни позже, когда хотела возненавидеть, она не понимала того, что открылось ей только теперь, во время его болезни. Он вошел в нее как часть ее жизни, которую нельзя отсечь. Их связывают длинные годы, в которых уместилось все. все».